Глава 11. Гаврик. В тот же день другой мальчик, Гаврик, тот самый, о котором мы вскользь упомянули, описывая Одесские берега, проснулся на рассвете от холода. Он спал на берегу возле Шаланды, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило. Ночь была теплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли. Гаврик с просонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова. Гаврик начал дрожать, но не сдавался, хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно. Ничего не поделаешь, ну его к черту, надо вставать. Гаврик кисло приоткрыл глаза. Он видел глянцевое лимонное море и сумрачную темно-вишневую зарю на совершенно чистом сероватом небе. День будет знойный, но пока не подымется солнце, о тепле нечего и думать. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом? Редкая волна тихо, чуть слышно шлепает в берег, шлепнет и уходит назад, лениво волоча за собой гравий. Подождет, подождет, и снова тащит гравий обратно, и снова шлепнет. Серебристо-черное небо сплошь осыпано августовскими звездами. Раздвоенный рукав Млечного Пути висит над головой видением небесной реки. Небо отражается в море так полно, так роскошно, что, лежа на теплой гальке, задрав голову, никак не поймешь, где верх, а где низ, будто висишь среди звездной бездны. По всем направлениям катятся, вспыхивая, падающие звезды. В бурьяне тыркают сверчки, где-то очень далеко на обрыве лают собаки. Сначала можно подумать, что звезды неподвижны, но нет. Присмотришься, и видно, что весь небесный свод медленно поворачивается. Одни звезды опускаются за дачи, другие, новые, выходят из моря. Теплый ветерок холодеет, небо становится белее, прозрачнее, море темнеет, утренняя звезда отражается в темной воде, как маленькая луна. По дачам сонно кричат третьи петухи. Светает. Как же можно спать в такую ночь под крышей? Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошел по щиколотку в воду. С ума он сошел, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут еще лезть в море, один вид которого вызывает озноб. Однако мальчик хорошо знал, что он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень теплой. Гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги. Затем он умылся и так громко высморкался в море, что несколько головастых мальков, безмятежно заснувших под берегом, брызнули во все стороны, вильнули и пропали в глубине. Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пестрое лицо с лилово-розовым носиком, облупленным, как молодая картофелька. «Ох-ох-ох», — сказал он совершенно как взрослый, не торопясь перекрестил рот, где до сих пор еще не хватало двух передних зубов, подобрал пиджак и побрел вверх валкой, цепкой походочкой одесского рыбака. Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего мокрые ноги и штаны желтым порошком цветения. Хибарка стояла шагах в 30 от берега, на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца. Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья, из обломков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт. Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры. Когда еще была жива бабушка, она обязательно два раза в год на Пасху и на Спаса белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми ее нищенский вид. Но бабушка умерла, И вот уже года три, как хибарку никто не белил. Ее стены потемнели, облезли, но все же кое-где остались слабые следы мела, въевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке и о ее жизни, менее прочной, чем даже мел. Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил. Мать помнил, но еле-еле. Какое-то распаренное корыто, красные руки, киевское печатное кольцо на скользком распухшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг ее железных гребенок. Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы, оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки. Дедушка собирал помидоры в подол стиранной-перестиранной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовый от восходящего солнца. Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с черной ямкой пупа. Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти все. Дедушке удалось собрать штук 8 маленьких желтоватых. Больше не было. Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал босой ногой кусты бурьяна, не найдется ли там чего-нибудь. Но ничего больше не находилось. Взрослый цыпленок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклевывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтички укропа. Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не обозначало, что они в ссоре, наоборот, они были большие приятели. Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжелого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями. «Все поели, ничего не осталось», — бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор. «Что ты скажешь? 8 помидоров, куда это годится?» «На смех курям». «Поедем, что ли?» — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце. «Надо ехать», — сказал дед, выходя из огорода. Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой. Старик крякнул. И Гаврик крякнул, дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучек сделал то же самое. Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с черными капочками. Кроме того, он взял под мышку плоский бочоночек с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок. Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих? Гаврик снял с крыши весла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо. Сегодня дедушке и внучку предстояло много дела. Третьего дня бушевал шторм, волна порвала переметы, рыба не шла, улова не было никакого, денег не осталось ни копейки. Вчера море улеглось, и на ночь поставили перемет. Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемет и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды. Они натужась стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну. Стоя по колено в море, Гаврик поставил на корму садок для рыбы, маленькую закрытую лодочку с дырками, сильно толкнул шаланду, разбежался и лег животом на борт, болтая над скользящей водой ногами, с которых падали сверкающие капли. И лишь когда шаланда проскочила сажени 3-4, мальчик влез в нее и сел грести рядом с дедушкой. Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело. Кто кого перегребет? Однако оба они равнодушно хмурились и только покрякивали. Ладони у Гаврика приятно горели. Весло, опущенное в прозрачную зеленую воду, казалось сломанным. Узкая его лопаточка упруго шла под водой, гоня назад воронки. Шаланда подвигалась сильными рывками, поворачивая то вправо, то влево, то дедушка нажмет, то внучек нажмет. «Эх!» — крякал дедушка, отваливаясь силой, и Шаланда рывком заворачивала влево. «Эх!» — еще сильнее крякал Гаврик, и лодка рывком выравнивалась и поворачивала вправо. Дедушка упирался в переднюю банку босой ногой со скрюченным большим пальцем и коротко рвал весло. Но и внучек не отставал. Он упирался обеими ногами и закусывал губу. «А вот не подужите, дедушка!» — сквозь стиснутые зубы цедил Гаврик, обливаясь потом. «А вот подужу!» — кряхтел дед, тяжело переводя дыхание. «Да ей-богу, не подужите! Побачимо! Побачимо!» Но как дедушка не наваливался, ничего не получалось. Не те годы. Да и внучек подрос подходящий. «Маленький-маленький, а смотри, ты какой упрямый! Против собственного деда не боится идти на спор». Дедушка сердито хмурился, искоса поглядывая из-под седых бровей на хлопчика, сопевшего рядом, и в его старчески водянистых глазах светилось веселое изумление. Так, не осилив друг друга, они отошли, по крайней мере, на версту от берега. Тут среди волн качались на пробках выцветшие флажки их перемета. Тем временем уже все море покрылось рыбачьими шаландами, вышедшими на лов. Высоко подскакивая и смаху шлепаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица шаланда Надя и Вера. На корме, небрежно раскинувшись, лежал хорошо знакомый Гаврику малофонтанский рыбак Федя с черной семечкой, прилипшей к губе. Из-под клеенчатого козырька синей фуражки с якорными пуговичками лениво смотрели прекрасные томные глаза, почти прикрытые челкой темной от брызг. Прижав каменной спиной круто повернутый румпель, Федя даже не взглянул на жалкую шаланду дедушки. Но Федин брат Вася, в полосатом тельнике с короткими рукавами, увидев Гаврика, перестал раскручивать лесу самодура и, приложив к глазам против солнца руку, успел крикнуть: «Эй, Гаврюха, ничего не дрейф, держись за воду, не потонешь!» И Надя и Вера пронеслась мимо, обдав дедушку и внучка целым фонтаном брызг. Конечно, в этом не было ничего обидного. Обыкновенная дружеская шутка. Но дедушка на всякий случай сделал вид, что ничего не расслышал. Однако в глубине души осталась обида. Ведь и у него, у дедушки, была когда-то прекрасная шаланда с новеньким прочным парусом. Ловил на ней дедушка на самодур скумбрию. Да еще как ловил! В иной день по две, по три сотни тащила покойная бабушка на привоз. Но жизнь прошла. И остались у дедушки лишь нищенская хибарка на берегу, да старая шаланда без паруса. Парус пролечили, когда заболела бабушка, да и то напрасно. Все равно померла. Теперь такого паруса больше никогда не справишь. А без паруса какая же ловля? Насмех курам. Разве только бычков наперемет. Грустно. Гаврик прекрасно понимал, о чем думает дедушка. Но и виду не подавал. Наоборот, чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, он стал деловито возиться возле перемета, вытаскивать первый флажок. Дедушка тотчас перебрался через банки, стал рядом с внучком, и они начали в четыре руки травить мокрый конец перемета. Вскоре пошли крючки. Однако бычков на них было мало, да и то мелочь. Гаврик крепко брал головастую трепещущую рыбку за скользкие жабры, ловко выдирал крючок из хищных челюстей и бросал ее в садок, спущенный в море. Но из десятка крючков едва ли на трех попадалась настоящая добыча, на остальных болтались тощие глосики или крабы. «Не идут на креветку», — сокрушенно бормотал дедушка. «Ну что ты скажешь? Одна мелочь. Надо мясом наживлять. На мясо обязательно пойдут. А где это взять то и мясо, если оно на привозе по 11 копеек фунт? Просто курям насмех». Но тут вдруг навалилось что-то громадное с коричневым дымом. Пролетели по воде две косые тени, страшно зашумела вода, и совсем близко от Шаланды прошел пароход, хлопотливо мелькая красными лопастями колес. Лодку подбросило, потом уронило, потом опять подбросило. Флажки перемета запрыгали почти под самыми колесами. Еще немножко их смолотило бы в щепки. «Эй, на Тургеневе!» — заорал дедушка не своим голосом и растопырил руки, как бы желая остановить несущуюся лошадь. «Что у вас повылазило? Не видите переметов? Паршивые сволочи!» Но пароход уже благополучно пронесло. Он шумно удалялся с трехцветным флагом за кормой, со спасательными кругами и шлюпками, с пассажирами, с клубами бурого каменноугольного дыма, оставляя за собой крупное белоснежное кружево на чистой темно-зеленой воде. Значит, было уже 7 часов утра. Тургенев заменял рыбакам часы. В 8 часов вечера он проходил обратно из Акермана в Одессу. Надо было торопиться, чтобы не опоздать с бычками на привоз. Дедушка и внучек наскоро позавтракали помидорами с хлебом, запили свой завтрак водой, которая уже успела нагреться в бочоночке, и приобрести дубовый привкус, и торопливо взялись за перемет.